Глава 10. Остаток зимы и первые дни весны прошли для меня в нервном напряжении. Расчеты все никак не хотели складываться в гармоничные и универсальные формулы музыки сфер, для каждого заклинания приходилось лепить что-то новое. Конечно, мы с Гринальвом несколько поднаторели в этом деле за последние месяцы. На его стороне был огромный опыт, а на моей – взгляд человека куда как более искушенного в геометрии. Хотя иногда и матерящего прошлого себя за то, что не запомнил все уроки школьных учителей и университетских преподавателей. Злая ирония, во взрослой жизни я посмеивался над тем, что школьная математика пригождается только в универе, а зубодробительные построения из высших учебных заведений в жизни уже и не пригодятся никогда. Они мне там и не помогали, зато после смерти и нового рождения вдруг резко понадобились. Шутка в духе Локки, как выразился бы Тормод, оборжаться можно. Ну да не о том речь. Главное, что из исследовательского угара я все-таки вынырнул вовремя и, как полагается, проводил брата на новое испытание. Если в прошлый раз он был весел и расслаблен, то в этот сосредоточен и собран, а еще немного обижен. Так совпало, что, став официально взрослым, общаться я с ним стал реже. Однако Тормод все-таки оставался собой, довольно быстро оттаял, а главное, до последнего не упирался рогом, отказываясь брать мой подарок. Плотно завязнув в артефакторике, я сотворил не то чтобы сложный, скорее энергоемкий амулет исцеления. На ноги мертвого он, конечно, не поднимет, но тяжело раненого потихоньку в божеский вид приведет. Благо маны и праны я туда ушатал до одурения, пока тренировал свои тонкие каналы. Его я презентовал родичу, причем по-тихому. Подобные вещи не одобрялись обществом. Асаны должны быть сильными, а для проверки сил, душевных, умственных и физических, как раз существует испытание зрелости. Понятное дело, что я в целом поддерживал подобную постановку вопроса и чтил здешние традиции. У нас тут суровые места и суровые времена. Поощрять в подобных условиях слабости непозволительно. Но по мне, так наиболее эффективен естественный отбор тогда, когда проводится искусственно. И в любом случае, был бы я дерьмовым братом, если бы не повысил шансы Тормода на выживание в меру своих сил. После же его отплытия осталось только ждать результата и надеяться на лучшее. Некоторые, правда, предпочитали молиться богам, но этим искусством я так и не овладел. Атеист во мне по-прежнему был силен, а ассы с ванами в моем представлении являлись пусть и куда более развитыми существами, чем простые смертные, но все равно не кем-то или чем-то достойным поклонения. Вообще не представляю, как молиться персонажам, которые в половине сак бухают. Раз уж назвались богами, извольте соответствовать. Ну или хотя бы не палиться, как Зевс перед Герой. В отсутствие возможности помолиться и испытать облегчение на душе, моим способом развеяться была охота. Это дело стало для меня не менее приятным, чем рыбалка в прошлой жизни. Так что Гринальву даже не приходилось меня особо пинать, чтобы я, наконец, покидал библиотеку или тренировочную площадку, где тоже выпускал пар, то практикуясь с оружием, то тягая каменные гири. Заклятие формирования новых объектов из булыжников было не особо сложным, если говорить о мелких масштабах. Так-то гномы, как говорят, могут его модификацией обычную скалу в крепость превратить с галереями, зубцами, внутренними помещениями и даже ловушками. Но это даже для них высший пилотаж. Я, в свою очередь, сделал нечто куда более скромное, но зато отлично знакомое каждому спортсмену. Все же, как бы там ни было, а меня подбешивало мое субтильное телосложение, и, помимо прочего, я тягал в последнее время гири, пытаясь со временем больше начать походить на нормального ассана. Да, хреново чувствовать себя дистрофиком в качалке. Ну а с охотой я все выше забирался в горы. Рядом с Лансбета есть кому бить зверя ради пропитания, причем без магии. Меня же интересовало другое. Гринальф заставлял меня изучать новые заклинания в прежнем темпе, а потом отправлял применять те в полевых условиях. Я же натурально входил во вкус. Если первая встреча со снежным скорпионом меня несколько пугала, заставляя осторожничать, то чем дальше, тем меньше эти насекомые вызывали у меня эмоций. Наоборот, душа требовала вызова и тосковала из-за рутины. Да и логика твердила, что раз заклинания все мощнее и разнообразнее, то и противники тоже должны становиться как-то солиднее. Иначе зачем вот это вот все? Так что сейчас я бодрым кабанчиком перся выше в горы, активно шевеля лыжами и тратя прану. В расчете схемы коллективного щита произошел затык, возможно потому, что думал я не только над решением задачи, но и о том, не полез ли на кого-нибудь зубастого и когтистого Тормот опять, чтобы всем доказать свою крутость. Гири, лук, копье и топор на тренировочной площадке не помогли очистить голову, так что я решил пойти на охоту, тем более, что наставник рекомендовал именно так и поступить, пока я окончательно не вывихнул свои полуэльфийские мозги. И тут был совсем ни при чем тот нюанс, что Гринальф с трудом продирался через мои расчеты, и ему требовалось время, дабы уложить очередные изыски начертательной геометрии в своей голове. Ученику ведь не положено быть более сведущим, чем учителю, даже в одной области знания. А пока старикан курил конспекты, я лез все выше к небу, наметив себе новую жертву и радуясь своей практически бесконечной выносливости. Большинство ассанов могло выдать единовременно гораздо большее усилие мышц, гораздо более сильный удар. Моим же козырем была игра в долгую, чем я и пользовался, сейчас, наконец, добравшись до вершины перевала, за которым лежала небольшая горная долина, носившая название Дубовая. Оные деревья в ней действительно росли, причем в том числе и те, которые имели светлую кору. Белые дубы были слабомагическими реликтами, и, помимо прочего, я надеялся срубить здесь несколько подходящих веток. К сожалению, заготовки для отработки узоров у Гринальва заканчивались. А может и присмотреть дубок, ствол которого в будущем пойдет на мой собственный посох. Материал, конечно, не идеальный, есть и лучше. Но так и я не архимаг, а с чего-то начинать надо. Однако основной целью экспедиции была не безобидная флора, а очень даже опасная фауна. Долина была не маленькая, от ветра хорошо защищала, желудей тут хватало, так что кабаны в ней водились. А там, где есть добыча, обычно есть и охотник. Особенно если кроме прочих условий, в райском местечке наличествует небольшая пещера. Со слов Эгеля и прочих охотников, Дубовая долина была эдаким переходящим призом. Одно время тут жил синеглазый барс, магическая разновидность снежного ирбиса, которая может, умеет, практикует в примитивную магию льда и действительно имеет синие глаза, которые иногда светятся. Потом вроде как ледяной паук занял козырное место. Кстати говоря, весьма опасная зверюга, полутора метров в холке, любящая охотиться из засад и плюющаяся ядом на приличные расстояния. У нас тут, справедливости ради, довольно дофига опасных животин с мелкими магическими способностями или наоборот, с высоким сопротивлением к магии. Последние пару лет никто сюда не захаживал, так что мне предстояло выяснить, кто из хищной братьи является царем горы сейчас. Ну и сбить с него корону. Правда, паука, пожалуй, можно было списывать в утиль. Мой полуэльфийский взор не замечал на дубах, лишенных листьев, паутины, а стало быть, арахнид сдох или, как минимум, был изгнан. Почесав затылок и посмотрев на закат, я решил, что спускаться по темноте во владении хищника – так себе идея, а потому начал быстро организовывать себе снежную нору, пока еще светло. При любом другом раскладе это было бы сомнительным укрытием на продуваемом всеми ветрами перевале. Но магия несколько меняла правила игры, да и погода была неплохая, без зверской вьюги со снегопадом. Так что вскоре я расположился на импровизированной лежанке, проверяя руны, вышитые мной специальной нитью на меховом плаще, что теперь в пассивном режиме защищал меня от холода и скрывал мой запах. Все было в порядке. Так что, быстро перекусив солониной, я завалился спать. А наутро, наконец, тихонько спустился вниз, используя заклятие отвода глаз. Меня, кажется, никто не видел, по крайней мере, пока. Но скоро магия должна была рассеяться, и будут заметны мои следы на снегу, что пошлет всю конспирацию в хель. Однако не прошло и 15 минут, как отпечатки здоровенных лап нашел уже я. Приложив к ним ладонь в рукавице и пожевав губами, я мог бы предположить, что приперся в гости к горному троллю. Но ступня была не трех, а пяти палой. А стало быть, тут обитает Вендиго, хорошо хоть еще не особо заматеревший. Впрочем, арахниду его, видимо, вполне хватило. Несмотря на внешнее сходство с чешуйчатыми гигантами, родственниками эти монстры не были. Тролли – рептилии, пусть и магические, вендиго же относятся к теплокровным. Роста в них добрых 3 метра, а в некоторых особях и побольше. Телосложением эти твари напоминают горилл, только с более развитыми задними лапами, на которых ходят столь же часто, как и на 4 конечностях. Кроме того, они имеют снежно-белую шерсть, небольшие изогнутые рога на голове, внушительные зубы и острые когти. Рога, кстати, несколько ставили меня в тупик, они все-таки атрибут травоядных, а тут каким-то эволюционным вывертом перепали хищникам. Хотя растительную пищу эти твари в принципе тоже жрали, будучи примерно такими же всеядными, как медведи, что той же малинкой с дикими яблоками отнюдь не брезгуют. К счастью, в отличие от троллей, эти существа хоть не особо регенерируют, пусть и весьма живучи, но зато куда как более башковиты, что неприятно. Судя по следу, вендиго тащил на плече кабанчика, одна нога стабильно сильнее вминала след, наверное, поохотился ночью. Это было хорошо, сытые, они не такие опасные и шустрые, как голодные. Плохо было то, что здесь вообще завелся вендиго. Они как бы всегда страшные твари, и не факт, что моих силенок здесь хватит. Хотя, с другой стороны, я хотел вызова, риска и драйва, а столь вкусные охотничьи угодья не мог под себя подмять слабак. Так что нефиг рефлексировать. Взялся за гуш, не говори, что ингуш. Пендальф серой фигни не посоветует. Следуя этой нехитрой мудрости, я обновил заклинание отвода глаз и начал двигаться параллельно следу вендиго. Он тут, конечно, царь горы, и ему нет нужды крутить петли, ложась на собственную тропинку, чтобы подождать возможных преследователей. Однако береженого боги берегут, а демоны не трогают. Вендиго – тварь магическая, может и на одном шестом чувстве насторожиться. Даром, что я запах свой прячу, глаза отвожу и шаги приглушаю. Предосторожность оказалась не лишней. Я прошел пару километров на лыжах, уже увидев в положенном месте темный зев пещеры, когда остановился, насторожившись. Что-то в окружающей картинке казалось неправильным, и через десяток секунд я понял, что... Один из сугробов рядом со следом был не сугробом. У снега обычно все-таки не растет шерсть, да и выглядел он не совсем естественно. Хорошо, что мои глаза заметили эти нюансы на весьма приличном расстоянии, а то вендиго бегают быстро, особенно в коротком рывке. Подошел бы слишком близко и пипец котенку. На малой дистанции отвод глаз мог и не сработать на магическую тварь. Осмотревшись, я сделал небольшой крюк, выбрав удачную позицию, а затем стянул с ног лыжи. Убежать все равно не убегу, здоровяк догонит. А танцевать в случае чего лучше без них. Только сначала следует немного утоптать площадку. Я все-таки не толкиеновский эльф, который в снег принципиально не проваливается. Разобравшись с этим, я снял рукавицы и, достав лук из налуча, натянул тетиву. Магия – это, конечно, хорошо, но магия с материальными якорями – это еще лучше. В данном случае таковыми будут выступать стрелы. Наполнение маной продлится лишь пару секунд, но прилетят в цель они даже быстрее. Наконечники я выбрал бронебойные. Шкура вендиго по прочности не шибко уступает кольчуге. Дальше ждать смысла не имело, так что я хмыкнул. Но, Локи, надеюсь, ты заценишь маленькую безобидную шутку. Натянув лук и тщательно прицелившись, я отправил первую стрелу в сугроб. Сугроб громко взвыл и встал на задние лапы, тогда как одна из передних лапищ у него вместе попадания стрелы раздулась, будто получив здоровенную опухоль. Правда, все было куда прозаичнее. Воздух дает жизнь всему в этом мире. Но вот беда, в определенных частях организма его быть категорически не должно. Собственно, почти во всех, кроме легких. Мои стрелы не морозили вендиго. Его вообще сложно пронять холодом. Не жгли, это бы пожирало слишком много энергии. Они просто распечатывали вокруг наконечника несколько литров обычного воздуха. И я надеялся, что этого будет вполне достаточно, чтобы прикончить противника. Второй оперенный подарок прилетел зверю вниз живота, заставив вендиго вновь зареветь от резкой боли. Но в этот раз он меня все-таки разглядел и рванул вперед на обидчика. Отвод глаз продержался в бою очень недолго. Это профессионалы прямо во время сшибки могут буквально исчезнуть из поля зрения и появиться в нем только тогда, когда уже насадили тебя на клинок. Я же пока что ученик, который, правда, таки попал третьей стрелой в нижнюю лапу врагу, отчего тот резко поубавил прыти. Трудно бежать, когда мышцы резко растянуло и местами порвало. Правда, четвертая стрела все-таки стала последней. Ранив зверя еще раз, я был вынужден отбросить лук в сторону и взяться за копье. Без возможности опереться на одну из нижних лап, маневрировать Вендиго было тяжело, но верхние конечности твари были достаточно длинными, чтобы я толком не мог к нему приблизиться. Первая же попытка кончилась тем, что когти надорвали мне полушубок и плащ на груди, нанеся неглубокие раны плоти. А мог ведь и не отпрыгнуть назад достаточно далеко, чтобы меня не схватили. Впрочем, потекшие под одеждой теплые ручейки крови излишнего оптимизма как-то не внушали. Вендиго, правда, тоже выглядел неважно. Последняя стрела попала ему в грудь, вероятно, серьезно нарушив работу легких. Кровавая пелена на его губах ясно об этом говорила. Но своих попыток добраться до меня он не прекращал, заставляя постоянно отступать и огрызаться выпадами копья по лапам. И только он снизил темп, и мне показалось, что зверюга поплыла от недостатка кислорода, как один тупой ученик поплатился за свою самонадеянность. Сделав еще один выпад копьем, я увидел, как зверь бросил всю свою тушу вперед, резко распрямляя обе ноги. Мне осталось только изменить стойку, резко уперев пятку копья в землю и надеяться на везение с магией. Дальше последовал удар когтистой лапой по моему плечу, злобный визг зверя, переходящий в захлебывающийся хрип, и удар моей башки о дерево. Кажется, на несколько секунд я потерял сознание, но когда очнулся, мне предстала следующая картина. Вендиго таки практически сдох. В копье я вложил тоже плетение воздуха, которое, похоже, разворотило внутренние органы твари, и она так и повисла на упершемся в землю древке. Мои дела были получше, но не намного. Плечо мне Вендиго разодрал до кости, которую, похоже, заодно сломал. Каждое малейшее движение пальцев руки отдавалось болью. Груди тоже досталось, как мясу, так и ребрам, в которых были трещины, как я понял, сверившись с течением своей праны. И по-хорошему бы стоило останавливать кровь и, напрягая свой резерв, резко нестись к человеческому жилью на поиски помощи. Но туша Вендиго и его великолепная белая шкура все портили. «Идиотизм у нас, похоже, семейный», – констатировал я, вспоминая, как Тормод огреб от медведя. Однако искушение было слишком высоко, а я от брата выгодно отличался тем, что уже умею управлять своей праной. Так что я быстро нарубил здоровой рукой дров и натаскал их в освободившуюся пещеру, где разжег костер и перевязал себя, стянув края ран. Хорошо, хоть моих навыков хватило сначала на остановку крови, а затем на ускорение заживления. В иной ситуации я бы пересилил себя и пошел спускать шкуру с Вендиго, но хищников с падальщиками тут нет, а по нынешней погоде труп не испортится. Завтра же я более-менее оклемаюсь, подогрею тушу магией и сниму трофей, заодно вырезав кое-какие органы. Алхимию мы с Гринельвом подзабросили, да и не мастак он в ней, но совсем забивать на нее нельзя. Что там Зельевар летучая мышь говорил? Я научу вас, как околдовать разум и обмануть чувства, как разлить по бутылкам известность, как заварить славу, как смешать и даже как закупорить во флаконе саму смерть? Кажется, как-то так. А мне бы сейчас не помешала парочка целебных зельев, вместо которых пришлось довольствоваться жарким костром и обильным питанием, ради которого я пару раз просыпался, когда организм требовал строительный материал. Пробуждение на утро было паршивым, но позавтракав и осмотрев раны, я констатировал, что все не так плохо. А раз так, то следовало приниматься за работу, не рассусоливая. Шкуру я снимал, матеря на чем свет стоит, и тяжесть туши, и всех великанов Йотунхейма, которым Вендиго вроде как родственники. Скотоложцы долбаные. Работать одной рукой было чертовски неудобно, а другая еще и болела. Но с помощью ножа для освежевания, телекинеза, смекалки и какой-то матери я управился. Сначала со шкурой, потом с внутренними органами, а затем с когтями, рогами и зубами зверя. Они чай денег стоят, а монеты мне не лишние. Да и взрослому мужу как бы положено зарабатывать, таская в рот добро. Правда, будучи реалистом, я морально готовился к звездюлям, как от отца с дедом, так и от Гринельва. Не оценят они моего подвига, ох, не оценят. Нет, пришел бы целый, так честь бы мне была и хвала. А я чуть не сдох, ударь зверь выше, он достал бы одним из когтей шею, и на этом все бы закончилось. За подобный шаг по краю положен нагоняй, а не плюшки. Не желая приближать свою экзекуцию, я остался в пещере еще на пару дней. Даже сходил на охоту, добыв подсвинка, которого благополучно употребил в пищу. Ну а заодно подвыскоблил трофейную шкуру и обыскал пещеру. В фэнтези в логовых монстров как-то обычно лежало всякое. Кто волшебные мечи находил, кто посохи, кто сундуки, полные злата-серебра, кто могущественные амулеты с кольцами, а кто мудрые книги. Я же нашел только почти истлевшие остатки паутины и засохшее говно по углам. Даже сраного ножичка нигде не обнаружилось, хотя те же экскременты были исследованы с помощью палки. Оно, как Вендиго, сожрал кого вместе с ценностями, а затем высрал. Однако тянуть дальше было глупо. Все равно не просижу тут столько, чтобы кость срослась до конца. Да и меня могут начать искать. Уж наставник-то точно. Гонять он из библиотеки гоняет, чтобы не перегорел, но лишаться личного ассистента-математика он явно не готов. У него ж тут практически нарисовалась научная работа на Нобелевку среди вирдманов. Так что еще немного повспоминав шлюховатых родственниц Вендиго по материнской линии, я навьючился добром и начал сначала подъем к перевалу из долины, а затем спуск вниз, который пошел куда как пободрей. Нет, это, конечно, не по подготовленному склону на горных лыжах скатиться, но и не елочкой забираться вверх. Долго ли, коротко ли, но с гор я спустился туда, где снег уже подтаял, и дальше начались мои основные злоключения, которые оборвала встреча с Асмундом. Парень, который одновременно со мной проходил испытание на зрелость, тоже решил поохотиться, правда, поближе к Ландсби. И любезно согласился помочь мне дотащить мою добычу до Гринельва за один верхний клык зверюги. Артачиться я был не в настроении, слишком уж задолбался. Разве что в такой ценник сгрузил на этого здоровяка вообще все, включая прямые ветки белого дуба, срубленные на экспериментальные заготовки. «Ты как Вендиго-то встретить умудрился?» – поинтересовался у меня Асмунд, когда мы двинулись в сторону капища. «Ну, не то чтобы встретил, я в дубовую долину скорее специально шел, но белая шкура пришлась ко двору», — хмыкнул я. «Прознал про прозвище?» — хохотнул мой носильщик. «Мудрено было за год не услышать. Тем более Альфгейр, белый ворон, звучит не так уж и плохо», — улыбнулся я на это. «Теперь я сомневаюсь, что оно тебе подходит», — кивнул Асмунд на мои перевязанные раны. «Ровно как Тормод в неприятности полез». «Вот молчи, а!» «Сам об этом уже 100 раз думал, и теперь не знаю, что будет», — проворчал я на это. «Да залечат все, не переживай, или само заживет, если Годи совсем осерчает», — подбодрил меня собеседник. «Да это понятно», — раздалось в ответ мое фырканье. «Гринельф просто после церемонии посвящения в Викру собрался, где сам великий конунг сидит. Теперь может не взять, а в Хель послать, или нужник заставить чистить, уча смирению». «Лучше уж в Хель», — передернул плечами Асмунд на мое заявление. И в целом я не мог с ним не согласиться. К Суртру работу золотарем, не готов я к ней.